420 гуру. Где мысль, там и сознание. Следовательно, при твердом, устойчивом, непоколебимом устремлении в мыслях к желаемой цели, сознание не только приближается к ней, но и в пределах или около нее, и остается на все время пребывания там мысли. Надо лишь только понять, что эти явления тонкого порядка также реальны в сфере своей, как и земная обычность, видимая телесными глазами. Только явления эти при достаточной степени их оформления и кристаллизации переживают тело земное и все, что на земле окружает его видимостью плотной.